Глава 19. Нет, я запрещаю тебе видеться с ней. И мы закроем эту тему. Предупреждающе вытянул руку вперед, принуждая пацана заткнуться. Она шлюха. Скажи, зачем тебе шлюха? Если бы ты не сох по ней, тогда ладно, я бы позволил. Мне в принципе плевать, кого ты трахаешь впервые. Хочешь? Я тебе 10 таких приведу. Будешь пялить их по очереди. Да хоть что с ними делай. Но эта сука тебе не нужна. Поверь мне, парень. Она выдерет из твоей груди сердце и на твоих же глазах безжалостно его растопчет. Вот скажи мне, зачем ты сегодня пришел к ней? Сашка нахмурился. Мама послала. Тете Лене нужно было диван собрать новый. Наивный зеленый дурак. Какой нахрен диван? Нет у нее никакого нового дивана. И старый собран еще до твоего рождения. Она хотела, чтобы ты бунт устроил. Вот как сейчас. Чтобы к мамке побежал, жаловаться. Чтобы про меня рассказал, какой я урод. Она выгоду свою преследует. Такие, как она, всегда использует. Они не меняются. Они не умеют любить. Открой глаза, Сань. Шлюха не может стать хорошей девочкой, лишь потому, что ты ее любишь. Пробледь останется пробледью, как бы ты ни растекался лужей у ее ног. Она вытерет от тебя свои ноги и пойдет дальше. Парень весь сутулился. И, казалось, стал старше лет на 5. А то и все 10. Да, вот такая вот она, жизнь, пацан. А ты не боишься, что я маме расскажу? Не то шантажировать меня пытался, не то любопытствовал. Впрочем, какая нахрен разница, узнает Марина, и что дальше? Возненавидит меня еще больше? Так больше уже некуда. Хотя от чего-то мне кажется, плевать ей. Не те она чувства ко мне испытывает, чтобы ревновать. Не боюсь. Пацан вскинул голову. Почему? Тебе все равно? Тогда зачем тебе моя мать? Как же достали меня уже этим вопросом дурацким. Я сам, бля, ответ на него не знаю. Не могу ее оставить. Думал уже и не раз, но оставить не могу. Любую могу иметь, а хочу только ее. Иногда мне кажется, что я сломаю ее, но не остановлюсь. Может, остановлюсь, когда сломаю. Поехали домой, Сань. Ко мне. Потом я привезу твою мать и Ксюшу. Поужинаем вместе. А ты реши пока, хочешь ли ей рассказывать. Ехали в угнетающей тишине. Парню есть о чем подумать. Мне, в принципе, тоже. Правда, вряд ли хоть один из нас додумается до чего-нибудь путного. Знаешь, я тоже испытал на своей шкуре это все. Предательство имею в виду. Правда, значительно позже, чем ты. И как? Издевательски хмыкнул парень, глядя в окно. Хреново. Надо же. Не ерничай. Я знаю, каково это, и понимаю тебя отлично. Но это пройдет. Всегда проходит. Просто не суйся к ней. Забудь. Про себя подумал, что надо бы навестить суку в последний раз, ночью, и прикопать где-нибудь за городом, пока завтра еще чего не придумала. А ты как забыл? Очень просто. Поймал тварь и казнил. Казнил? Не ожидавший такого ответа Сашка весь подобрался. Как это? Свернул суке шею. Повернулся к нему и не смог не заметить, как побелел парень. А потом забыл. Уже на следующий день. Но тебе этот вариант не подходит. Так что просто забудь. Завтра вечером отвезу тебя в одно место, где очень хорошо стирают память. Сашка никогда не мог даже подумать, что его идеал такая, как все. Обычная. Или шлюха, как выразился Руслан. Во что верить, панически боялся. Но увиденное лишь подтвердило эти слова. Нет, разумеется, Лена не перестала ему нравиться. Даже хуже. Он захотел ее. Осмелился. Если раньше запрещал себе об этом даже думать, то теперь полная грудь и красивые длинные ноги, которые так плохо скрывало полотенце, то и дело всплывали в подсознании яркими картинками. А еще он злился. Сильно. Стоило представить только, как Руслан, здоровенный мужик, трогает ее. У Саши срывало тормоза. Хотелось вернуться к Лене и сделать то, после чего она поймет, кто должен быть ее мужчиной. Впервые он позволил себе об этом думать, и это сводило с ума. Ненавидел Руслана за то, что трахал его идеал. Ненавидел Лену за то, что так и не перестала мерещиться на каждом шагу. Ненавидел даже себя за то, что слабак. И самое страшное, он не знал, что делать с увиденным. Рассказать маме? Сделать ей больно? Но зачем? Зачем портить ей жизнь этой грёбаной правдой? Кому станет легче от этой правды? Но с другой стороны, как он может делать вид, что ничего не произошло? Как смотреть в глаза матери и лгать? Взглянул на Руслана, что спокойно вел машину, ловко управляя одной рукой. Он не боялся, что Сашка раскроет его тайну. Факт. Ему от этого ни холодно, ни жарко. Соответственно, он уверен, что мать его простит. Возможно, так оно и будет. И завидовал Дегоеву. Этот осетин нравился ему своей силой, умением прогибать мир под себя. И Сашка многое отдал бы, чтобы стать таким же. Сильным, могущественным, любимцем женщин и победителем всегда и во всем. Но присутствовал теперь и страх. Не за себя, нет. За мать. Ведь если Руслан убил ту, что предала его, то откуда уверенность, что он не навредит матери? Еще одна причина, чтобы заткнуться и никогда не посвящать маму в страшную тайну. Соберитесь, скоро заеду за вами. Дегоев был краток. Отчего-то опять не в настроении. Хотя мне как-то плевать. Все равно, абсолютно. Я устала от всего. От него. От капризов дочери, которую словно подменили. Постоянного отсутствия сына, что практически переехал на стройку. Я хотела поднять голову. Правда хотела. Только из меня вынули хребет, чтобы не дергалась. Я понимала, что теряю детей. Осознавала, что больше не авторитет для них и даже не друг. Другом и авторитетом для них стал Руслан. В глазах дочери я видела до сих пор непонятную мне любовь к нему, а в глазах сына — восхищение. Он даже повадки его начал перенимать, что пугает меня до невозможности. Я все это видела. И с ужасом ждала того дня, когда окончательно потеряю своих детей. А Дегоев упивался своей властью. Ему нравилось проводить время с моими детьми. Разумеется. Они ведь ловили каждое его слово. А меня словно не было. Я отдала все свои права ему, этому ублюдку, что как вирус заразил мою семью. Заполнил собой все клетки. «Веснушка моя», — прошептал, склоняясь к моим губам и, коснувшись их своими, горячими и влажными, заглянул мне в глаза. «Поехали. У нас сегодня небольшой праздник. Небольшой праздник или большой, мне все одно. Наплевать». Но я изобразила улыбку, услышав радостный визг дочери, которая уже неслась встречать Руслана. «Папа пришел!» На что я, отвернувшись, закатила глаза. «А какой у нас праздник?» «У нас». Без ножа резала такое отношение к нему. Я чувствовала себя чужой в своем доме, рядом со своими детьми. «А какой ты хочешь?» Он держал Ксюшу на руках, а та обнимала его за шею, блаженно улыбаясь. «Я хочу Новый год!» «Нет, Новый год будет через 8 дней. К тому же он не может быть чаще 1 раза в год». «Тогда день рождения!» «День рождения? Ты хочешь стать старше на целый год?» «Нет, я хочу поскорее вырасти. Мне надоело быть маленькой. Я хочу стать такой красивой и умной, как мама». Я улыбнулась. Я вызываю у дочери восхищение. Надо же. «Обязательно будешь. А теперь беги, собирайся». Опустил Ксюшу на пол и шагнул ко мне. «Ты опять грустная. Может, начнешь позволять себе расслабляться хоть изредка?» «Все нормально». Дернула, чтобы пойти к дочери, но он схватил меня за руку и притянул к себе. «Тебе не надоело сидеть в своей скорлупе? Выгляни из нее, и ты удивишься, как прекрасна жизнь». На этот раз не сдержалась и все-таки закатила глаза. «Не может быть прекрасной жизнь у того, кого лишили свободы выбора». Он усмехнулся и отпустил меня. «Уверен, это лучше, чем жить в нищете и перебиваться с хлеба на воду. Научись ценить то, что ты имеешь». Тут же переменился в лице и стал каким-то отстраненным. «Иди, собирайся». «Ты любишь его, мам?» — задал вопрос сын, когда Ксюша уволокла Дегоева показывать свои новые рисунки. Весь вечер Саша сидел темнее ночи. В его глазах было столько печали, сколько, наверное, не было в моих. Как будто его мир перевернулся. На все мои попытки узнать, что случилось, он отвечал односложно и скупо. «Нет настроения, устал. Мам, отстань». Впрочем, это уже не новость. Теперь мои дети только так со мной и общаются. И если Ксюшу я еще в силах приструнить, то с Саней все намного сложнее. Его уже не испугать ремнем или домашним арестом. А вот этот вопрос... «Почему ты спрашиваешь?» Я напряглась. Отчего-то не нравился мне этот разговор. Никогда дети не обращали внимания на мои отношения с Дегоевым. Сегодня же я то и дело ловила сосредоточенные Санькины взгляды на себе. Весь ужин он наблюдал из-под тишка, и мне приходилось играть лучше прежнего. Не хотелось, чтобы сын видел, что я на грани нервного срыва. Пусть никогда не увидят мои дети пропасть в глазах своей матери. Просто ответь, любишь его? Это очень сложно, Саш. Да ничего сложного, мам! Сын вспыхнул. Люди либо любят, либо нет. А сложного ни хрена тут нет. Саша! Ужаснулась тому, что мой ребенок ругается при мне. И как знать, может, это не единственное, чем он может меня удивить. Что, мам? Просто ответь мне. А что, собственно, я должна сказать ему? Что моего мнения никто не спрашивал? Ни в коем случае. Не хватало мне еще, чтобы снова на Дегоева с ножом бросился. Уж лучше пусть думает, что его мать продалась за материальные блага. Я не могу сказать, что люблю Руслана. Но он нам помогает, поддерживает. И это, в общем-то, неплохо. К сожалению, сердцу не прикажешь, сынок. Иногда большую роль играет привычка и удобство, а не любовь. Мам, я должен тебе кое-что рассказать. Только ты глупостей не наделай, ладно? Сын заметно нервничал, и мне стало дурно. «Говори», — произнесла настороженно, но как только Саша открыл рот, зазвонил мой телефон. «Это тетя Лена». «Да, Лен». Отвечать подруге отчего-то не хотелось. Уже позже я заметила выражение лица Саши, когда в мое сознание врывались ее слова, разрушая иллюзии, в которых я жила всю жизнь, разбивая их, уничтожая мой кокон, в котором я привыкла прятаться. «Мам!» Она смотрела куда-то сквозь него, и Саше казалось, что мысли ее где-то далеко. Ни разу она не перебила Лену и ничего ей не ответила. Просто положила мобильник на стол, даже не нажав отбой. «Мам!» Саша дотронулся до ее плеча, но она так и не отреагировала. В этот момент на кухню зашел Руслан и, наткнувшись на взгляд мамы, прищурился. «Что случилось?» «Маме тетя Лена звонила». Осетин прошел к столу и сел напротив мамы. «Я не хотел, чтобы ты узнала об этом, но раз уж так вышло, я все прекращу с Леной. Обещаю». Он был спокоен настолько, насколько только можно, как будто не его на измене подловили. Саша даже восхитился бы Осетином в очередной раз, если бы дело касалось других женщин, а не его матери и тети Лены. Казалось, Руслан даже гордится своим поступком. А может, ему просто была по душе мамина ревность. Она перевела растерянный взгляд на Руслана и, проморгавшись, засмеялась. Сначала это была просто слабая улыбка. Затем она хмыкнула, а после громко засмеялась, запрокинув голову. Руслан молча наполнил стакан водой и поставил его перед ней. Неожиданно она замолчала и, выдохнув, покачала головой. «А кто тебе сказал, что меня беспокоят твои похождения? Кто ты вообще такой, чтобы я хотя бы задумывалась об этом?» Ее лицо приобрело оттенок раздражения, даже ненависти. «Ты значишь для меня еще меньше, чем тварь, что споила моего мужа. У моих детей сейчас мог бы быть отец, а не ты!» Последнее слово она практически выплюнула Осетину в лицо, и рука последнего сжалась в кулак. Сашка инстинктивно напрягся. В любой ситуации он станет на сторону матери. Он будет защищать ее даже ценой своей жизни. Только не о том сейчас. «О чем ты, мам?» Она медленно повернулась к Саше. «О том, что сейчас мне рассказала твоя подружка», — швырнула на стол салфетку, что все это время сжимала в руке, и встала. «Доброй ночи. А ты?» — обратилась к Саше. «Имей в виду, что каждый час теперь будешь отчитываться передо мной о своем местонахождении. И никаких ночных прогулок. Не забывай, что ты еще несовершеннолетний. Будешь показывать свой характер, отправишься в интернат для трудных подростков вплоть до своего 18-летия». Она была другой. За какие-то 10 минут Ленкиных россказней превратилась в совершенно чужого человека. Это была не та мама, которую он знал. Это была женщина, в словах которой он не сомневался. Она выполнит обещанное, даже если придется расстаться с сыном. Руслан не двигался и даже не повернул головы, когда она поднялась и пошла прочь. Он смотрел в одну точку, и если бы Сашка его не знал, то подумал бы, что Осетин обижен,